Эпоха вывески Ахматова. Часть первая. Но мы обеднели бы его облик, не сказав еще об одной важнейшей составляющей. Он был человек великой и пошлой эпохи. Главное десятилетие его жизни и работы, 20-е, пришлось на эпоху джаза и ее кризис. А формироваться он начал на излете Серебряного века, когда его обаяние уже иссякло, а пошлость возросла необычайно. Но и сама эта пошлость хранила обаяние. Аромат, как ни ужасно это звучит, времени великих ожиданий. Он плотно работал с массовой культурой, многому у нее учился и сам впоследствии ее творил. Городская реклама «Пейте какао Ван Гутена» входила в его повседневные лексиконы и стихи. История про это какао вообще много для него значила. Она чрезвычайно для него характерна и не зря попала в облако. Крикнуть в пасть эшафоту «Пейте какао Ван Гутена». Никакого газетного сообщения про рекламу Ван Гутена на эшафоте выявить не удалось. Зато голландский историк-медиа Петр Бюргер из Лейденского университета, не путать с немецким специалистом по истории авангарда и русского футуризма в том числе, раскопал историю со смертельной рекламой. Нидерландская газета, выходившая в Индонезии 25 сентября 1885 года, рассказала историю из времени восстания сипаев в 1857 году. Молодой офицер из знатной английской семьи, фамилию его, увы, история не сохранила, перешел на сторону повстанцев, возглавил небольшой отряд, в горах попал в плен и был приговорен к смерти. Его должны были, как обычно поступали с сипаями, привязать к пушечному жерлу. Такой расстрел назывался в войсках «Дьявольский ветер». Считался у индусов особенно позорным. Художник Василий Верещагин, написавший со слов очевидцев картину «Подавление индийского восстания», так объяснял ужас индусов перед этой расправой. Смерти этой они не боялись, и казнь их не страшит. Но чего они избегают, чего боятся, так это необходимости предстать перед высшим судьёю в неполном истерзанном виде, без головы, без рук, с недостатком членов, а это именно не только вероятно, но даже неизбежно при расстреливании из пушек. Замечательная подробность. В то время как тело разлетается на куски, все головы, оторвавшиеся от туловища, спирально летят кверху. Британский офицер был чрезвычайно подавлен и отказывался от пищи, но после того, как его посетил накануне казни некий американец, он внезапно оживился и даже заказал роскошный ужин. Следующая сцена, указывает Бюргер, кажется, взята из кино. Приговоренный отказался от повязки и попросил разрешения обратиться к солдатам с высокой скалы, на которой была установлена пушка. В надежде, что он расскажет солдатам о том, как гибельная измена родине, ему такую возможность предоставили. «Солдаты!» — крикнул он. «Слушайте последние слова приговоренного». Все замерли. «Лучший шоколад в мире!» — воскликнул он. «Это Перкинс!» Полковник в бешенстве скомандовал огонь и несчастного разорвало на куски. Семья получила 20 тысяч фунтов стерлингов. Огромные по тем временам деньги. Видимо, сообщением об этой сумме и был утешен офицер. История эта пошла гулять по европейской прессе и превратилась в легенду о некоем голландце Людвиге ван Дейке, которому перед смертью точно так же пообещали огромную сумму за рекламу какао Ван Гутена. Никаких доказательств, повторяем, нет, но почему именно Ван Гутен? Вероятно, потому что у этой фирмы был слоган «Нервы крепки, как канаты». В рекламных блоках Нивы помещались объявления «В наш нервный век самое благоразумное – пить чистый голландский какао Ван Гутен, ибо чай и кофе возбуждают нервы, а какао Ван Гутен укрепляет их, питает расслабленный организм и возвращает нам силы и жизнерадостность». История про рекламу на эшафоте с легкой руки Маяковского стала дополнительно рекламировать Ван Гутена, и красивая албанская писательница Арнелла Ворпси написала целую новеллу «Пейте какао Ван Гутена» на основании выдумки русского футуриста. Кстати, и сам он в минуты тяжелейшей любовной драмы в начале 23-го года буквально в пасть эшафоту бросает. «Ребенок слаб и ревет, пока он не пьет по утрам наш какао. От чашки какао бросает плач, цветет, растет и станет силач». Зачем мы так подробно это рассказываем? Да ведь это и есть среда, главная тема, легенда его жизни. Реклама на эшафоте. Лучшего символа не найти. Он и застрелился, как мы помним, в бабочке. Автор самых трагических и бунтарских поэм был гением советской рекламы. Леда, табак вкусный и легкий, даже бабочки не испортят легких. Нами оставляются от старого мира только папиросы Ира. От старого мира, в котором он вырос, только и остались реклама да несколько сортов папирос. Плюс он сам, конечно. Серебряный век с его пошлостью, презрением к жизни, утонченностью, избыточностью, навязчивой рекламой, саморекламой, гениальностью, дурным вкусом, космополитизмом – все это он. И сам Маяковский воспринимался бы как персонаж из синематографа, даже если бы он не снялся в фильме «Барышня и хулиган» 1918 года в роли хулигана Лавы. И когда он слушает на пароходе на обратном пути из Штатов, как на верхней палубе стучат каблуками под песенку «Маркита, Маркита, Маркита моя», «Когда ж ты, Маркита, полюбишь меня?», эта песенка органично входит в его трагическое стихотворение «Домой». И не сказать, чтобы все эти вкрапления джаза, рекламы, романсовых цитат были так уж чужеродны в его лирике. Его нет без этой среды, и когда он называет себя величайшим Дон Кихотом, как звал его и Синявский в недописанной книге, он хорошо помнит, что Дон Кихот вырос из рыцарского романа, из масс-культуры своего времени. Маяковский никогда не танцевал прилюдно, но при своих, особенно при девушках, танцевать любил. Выделывал, как белый в парижских ресторанах, эксцентричные сумасшедшие па. Он писал в то время, когда главной музыкой были импровизации синематографических топеров и ресторанных джазменов. Он сам немного персонаж из эксцентрической фильмы. Почему и мечтал сниматься. Всю жизнь мечтал. До конца 20-х. Мечтал сочинить комедию с убийством. Его легко можно представить в черной комедии. Загадочного, неуклюжего, элегантного, с бегемотией, слоновой грацией. И в американском кафе он выглядел органично. И в парижском смотрелся. И хотя в Советской России все это было бедно и скудно, и с этим боролись, в том числе сам Маяковский, но все это до нее доходило. Значительная часть его времени проходила в кино с девушками, в ресторанах с девушками-друзьями, в бильярдных с друзьями. Там он чувствовал себя как дома, а больше, кажется, нигде. Мы чувствуем в Маяковском все это часть всемирного воздуха 20-х, цветного, пестрого, ароматного воздуха, когда в Москву приезжал негритянский джаз-банд Фрэнка Уитерса, а в Питере гастролировала оперетта «Шоколадные ребята». Когда танцевали шимми, твист, ту-степ, носили круглые шляпки, подражали миллионерше Вандербильдихе, смотрели Чаплина, одевались под Мэри Пикфорд, придумывали себе аристократические кинематографические имена. Когда в такой моде была тема обретающих независимость колоний, когда пели песенку «Там, на Гаити, вдали от событий», когда печатались и переводились, давая шаткий заработок разным бывшим, гора европейской и американской халтуры, история о путешествиях и приключениях. Вспомним, как в комнатенке пушкинской дачи читает он «Атлантиду» Бенуа. Нет, пусть рассказывает сама Рита Райт. «Книжку купил на вокзале Брик, и я вгрызлась в нее первая. Поздно вечером приехал промокший простужный Маяковский. Увидел, как я, стараясь побороть усталость, не могу оторваться от книжки, и сказал: «Идите-ка спать, а книжку дайте мне. Честное слово, я утром отдам». Утром лил такой дождь, что захлёстывало даже террасу. Маяковский не вставал, у него был отчаянный насморк, и Аннушка поила его чаем в постели. «А книжку вы мне отдадите?» — жалобно спросила я, заглянув к нему. «Книжку? А вам много осталось?» «Нет, я уже дочитала до середины». «Ну, эту штуку рвать не жалко. Вот вам половина». И он аккуратно разделил книжку пополам. «Вы как прочтете несколько страниц, так давайте их мне». Я читала, открывая прочитанные страницы и просовывая в щелку, закрытой от сквозняков двери. Так мы постепенно распотрошили всю книжку. Дочитав ее почти что вслед за мной, Маяковский вернул все листки и сказал: «Дрянь сверхъестественная, а как читается?» И, посмотрев в залитое дождем окно, зевнул длинным унылым зевком и добавил: «В такую погоду только и читать про всякие Африки». Забытый пост на рубеже Великой пустыни. Дерзновенный рейд двух друзей вглубь Сахары. Появление загадочного бедуина, таинственные письмена на скале, множащиеся знамения грозной опасности. За грани африканского черного хребта, сады и воды неведомого края, древней Атлантиды, о которой вещал Платон. Вампир, мстящий за исконное унижение женщины, музей мумий, умерших от любви. Падеж верблюдов, высохшие колодцы, нечеловеческие переходы, видение фата-морганы. Так описал мир Бенуа первый переводчик Атлантиды на русский язык Андрей Левинсон, балетный критик и сотрудник Всемирки. А чем еще было спасаться в 1919 году балетному критику? Потом он эмигрировал. Вот все это и есть мир Маяковского, дореволюционного подростка. Гумилев был старше, он успел за всем этим съездить в Африку, убедиться, что там ничего этого нет, и наврать еще нескольким поколениям таких же мечтательных мальчишек про Красное море, про звездный ужас, леопардов, верблюдов и сокровища. Маяковский не успел, да и денег не было. Но все это он любил, хоть и скрывал от самого себя, и рисовал на салфетках бегущих жирафов, и самый последний предсмертный его рисунок — это человечек, идущий через пустыню, навстречу то ли огненному закату, то ли рассвету. Он не добрался до Африки, о которой так мечтал его последователь Борис Корнилов, но самой счастливой его с границы была Мексика. Он любил джунгли, огромные кусты, кактусы, пальмы с прическами, как у парижских богемных поэтов. Вообще ему свойственно было странствовать, расширяя диапазон, развиваясь, так сказать, не интенсивно, а экстенсивно. Совет Пастернака: глубже, глубже забирайте земляным буравом в себя. Не для него, он там в себе ничего не может найти, кроме одиночества, ужаса перед старостью и неумения жить с людьми. Такие люди, как он, люди базаровской складки, живут по знаниям, ищут новых впечатлений, а в себя предпочитают не заглядывать вовсе. Но так уж мир устроен, что он становится их зеркалом, отражением их внутреннего ада. Так «Адище города» у Маяковского, 1913 год, это какофония и дисгармония собственной его души. «Адище города» окна разбили на крохотные сосущие светами отки. Рыжие дьяволы вздымались автомобили, над самым ухом взрывая гудки. А там под вывеской, где сельди из Керчи, сбитый старикашка шарил очки и заплакал, когда в вечереющем смерче трамвай с разбега взметнул зрачки. В дырах небоскребов, где горела руда, и железо поездов громоздило лаз, крикнул аэроплан и упал туда, где у раненого солнца вытекал глаз. И тогда уже, скомкав фонари одеяло, ночь излюбилась, похабна и пьяна, а за солнцами улиц где-то ковыляла никому не нужная дряблая луна. Опять кошмар, грохот, рыжие дьяволы и непременно вывеска, реклама, сельди из Керчи. И среди всего этого плачущий старикашка и одинокая, никому не нужная луна, вечные его сантименты в аду. Автопортрет лучше не напишешь. И всегда, везде реклама, обязательная вывеска. Она в его стихах там же, на месте, как на газетной полосе неповских времен, как в Ниве десятых годов, как в Жургазе времен кольцовского руководства. «Я обучался азбуке с вывесок», — сказал он, — «и в поэзии все вывеска, все свое новаторство, зова новых губ», — прочел он на чешуе жестяной рыбы, на вывеске рыбной торговли. «Читайте железные книги под флейту золоченой буквы, полезут копченые сиги и золотокудрые брюквы. А если веселостью песьи закружат созвездия маги, бюро похоронных процессий свои проведут саркофаги. Когда же хмур и плачевен загасит фонарные знаки, влюбляйтесь под звездам харчевен, фаянсовых чайников маки». Вот стихи великого рекламщика, и собственное чувство он рекламирует с такой же гиперболизацией, с такой «нахваливает товар». Это было ясно в его душевной распродаже, сплошное «налетай подешевело». На душевную катастрофу приглашаются все зрители. Новосибирский исследователь Максим Маркасов отмечал попытку героя занять исключительное положение во Вселенной, причем как в интеллектуально-духовном, так и в физическом смысле. Поэтическая рефлексия Маяковского в контексте русского авангарда. Как же тут без рекламы? И это слияние самохвальства и катастрофы остается неизменным во всей его дальнейшей работе. Например, какая реклама без гиперболы? «При лампе ничего, а потушишь ее, из-за печек, из-под водопровода вылазит тараканье всевозможного рода. Черные, желтые, русые, усатые, безусые, пустяк, что много, полезут они и в рассыпную, только кипятком шпарни. Но вот задремлете лишь, лезет из щелок разная мышь». 1922 год. «Слышу тихо, как больной с кровати спрыгнул нерв, и вот сначала прошелся едва-едва, потом забегал взволнованный, четкий. Теперь и он, и новые два мечутся отчаянной чечеткой. Рухнула штукатурка в нижнем этаже. Нервы, большие, маленькие, многие, скачут бешеные, и уже у нервов подкашиваются ноги». 1915. Одинаковые почти одновременно оформляются клятвы. «Подъемля торжественно стих строкопестрый, клянусь, люблю неизменно и верно». 1922 год. «Присягну перед целым миром, гадок чай у частных фирм». 1923. С философией лирические герои поэм и реклам разделываются с одинаковой легкостью. «Я знаю, гвоздь у меня в сапоге кошмарнее, чем фантазия у Гетте. Разрешаются все мировые вопросы, лучшие в жизни, посольские папиросы. Иногда получаются замечательные контаминации. Вам ли понять, почему я спокойный насмешек грозою душу на блюде несу к обеду грядущих лет? С небритой щеки площадей, стекая ненужной слезою, я, быть может, последний поэт. Хватайтесь за этот спасательный круг, доброкачественно, дешево, из первых рук. Или уже на грани кощунства. Если я чего написал, если чего сказал, тому виной глаза небеса, любимые мои глаза. Глядит глаза ста верст за ста, все тут, и земля, и труд. Летит перекличка, да здравствует смычка». Или еще на тему пресловутого быта, который он ненавидел и который вынужден был рекламировать. «Впрочем, раз нашел ее, душу, вышла в голубом капоте. Говорит, садитесь, я давно вас ждала, не хотите ли стаканчик чаю? Что делать? Положение отчаянное. Беги, покупай печенье чайное». И как два примера абсолютной тотальности. «Я над всем, что сделано, ставлю нигель. Все, чего требует желудок, тело или ум, все человеку предоставляет гум. Гум предоставляет все, над остальным ставим нигель». Маяковский поэт-вывесок и поэт-вывеска, и это очень эффектно в обоих случаях.